Странно, но на пальцах обращающегося к нам смертного не было родового перстня Потоцких. Зато имелся другой, с гербом королевской династии Собеских, чей представитель сейчас занимал польский престол. Прежде чем князь успел ответить, я выступил вперед. «Позвольте узнать, кто вы и ради чего меня разыскиваете», — смертный перевел взгляд и уточнил. «Пан Афеев», получив от меня утвердительный кивок, открыл портфель, вытаскивая оттуда бумаги. «В качестве коронного наблюдателя, передаю вам извещение об объявлении войны вашему роду со стороны рода Потоцких. Оно вступит в силу через 3 часа, потому на вашем месте я бы озаботился собственной безопасностью», — чуть помолчав добавил. «На втором листе — общий перечень их союзников, а под ним список тех, кто уже объявил вам войну. Могу я попросить вас обменяться контактами дарфанов? В случае объявления войны вашему роду со стороны иных союзников Потоцких, либо других аристократов, я должен буду предоставить информацию. Но боюсь, в условии активных боевых действий, сделать это обычным способом, будет несколько затруднительно». Я прошелся взглядом по первому листу документа. В целом, стандартные формулировки о начале войны родов, к которым добавлялось немного местной специфики. Вот список союзников Потоцких, напечатанный мелким шрифтом, впечатлял, тут было не меньше 200 фамилий, объявивших войну оказалось чуть поменьше, ровно 30 родов. Подняв глаза на терпеливо ожидающего смертного, я проверил время на часах. Военные действия станут законными, начиная с 11 часов и 15 минут по варшавскому времени, верно? Тот невозмутимо сверился с часами и кивнул. «Все так, через 3 часа после вручения вам бумаг. Если вы хотите заявить о вступлении в войну ваших союзников, то попрошу сообщить об этом прямо сейчас, либо сразу после того, как они примут подобное решение». Оболенский многозначительно хмыкнул и покрутил ус. Поняв, что я не реагирую, нахмурился и громко зашептал. «Василий, я совсем не против немного развлечься. Мы можем заключить временный союз в устной форме, если хотите. Разорвем сразу, после того, как Потоцкие сдадутся». Коронный наблюдатель с интересом глянул на князя. Я же отрицательно качнул головой. «Я собираюсь лишь примерно наказать Потоцких, сбить с них спесь и лишить части земель. А если вы примете участие, боюсь, от их рода останутся лишь воспоминания». Ратибор разочарованно вздохнул. «Это уже второй раз, когда вы лишаете меня удовольствия, граф. Если наступит третий, я всерьез обижусь». Слуга короны покосился на побледневшего служащего гостиницы и, кашлянув, поинтересовался у патриция. «Простите, могу я утолить свой интерес и узнать ваше имя?» Князь не сразу понял, что обращаются именно к нему, а когда осознал, то брови моментально сошлись на переносице. «Забывать, значит, стали мундир кавалергардов. Что ж вы так милейшие?» С удрученным видом качнув головой, все же представился. «Его сиятельство, князь Оболенский, командир 1-го кавалергардского, лейб-гвардии его величества, полка». Даже каблуками сапог щелкнул для пущего эффекта. А вот смертный попятился, теперь взирая на князя с неким трепетом в глазах. «Князь Оболенский, ночная смерть, в Варшаве и вы предлагали союз». Впавший в состояние полного изумления, мужчина перевел взгляд на меня. «Вам предлагал помощь сам князь Оболенский, и вы ответили отказом. Я могу узнать о ваших заслугах, юноша?» Достав из кармана дарфан, я отрицательно покачал головой. «Боюсь, что нет, но вы не волнуйтесь, к моменту, когда мы покинем вашу страну, у вас наверняка найдется для меня пара внушительных прозвищ, будет о чем рассказать внукам». Все-таки интересное на них впечатление производит фамилия Оболенского. Такое впечатление, что князя можно просто подвести к воротам любой крепости и сказать: «Открывайте и сдавайтесь», — пожаловал командир кавалергардского полка. Коронный наблюдатель покинул нас через минуту, обменявшись со мной контактом дарфана и получив оттиск моего родового перстня в качестве подтверждения оповещения. А еще через 10 из гостиницы выехали и мы, сразу же направившись к их ближайшему конкуренту. Правда, там нас пускать на постой отказались, как и в следующий, и еще в 20-ках тех, которые мы объехали следом. Решение неожиданно предложили свитская Леры. Когда мы выходили из очередного отеля, получив там вежливый отказ с нотками опасения в голосе, дева развернула прихваченную оттуда же газету и указала на раздел с арендой домов. Вариант был так себе, хотя бы по той причине, что владельцы приличных зданий в центре наверняка станут задавать вопросы о постояльцах и, узнав, кто именно к ним собирается заехать, тоже ответит отказом, хотя бы по той причине, что князь Оболенский под каким-нибудь мощным ударом останется цел и ничего ему не сделается. А вот от их дома, в лучшем случае, сохранится лишь фундамент. Да и местные патриции потом могут задать пару вопросов по поводу сдачи жилья их врагам. Впрочем, дома сдавались не только в центре. Потому, после короткого размышления мы выбрали несколько адресов и устремились по ним, используя в качестве проводника водителя арендованного автобуса. Тот уже слышал новости по поводу войны и находиться рядом был совсем не рад, но и бежать опасался. Тем более, уйти без автобуса он все равно не мог. А угнать транспорт, когда внутри сидит три десятка мрачных вооруженных воинов, что слегка похоже на некроконструктов, задача из разряда невыполнимых. По первому адресу, на месте не оказалось хозяев, второй дом уже был сдан, а вот с третьим нам повезло. Встретившийся в дверях старичок, живо обрадовался потенциальным съемщикам и почему-то приняв Леру за главную, утащил ее показывать дом. Пока он водил ее из комнаты в комнату, заливаясь морской сиреной в похвальбах своей раритетной мебели и истории дома, Сандал быстро показал мне все здание, а потом и облетел окрестности. Наблюдение никуда не исчезло. Отчасти сократилась его численность, за нами следовало 7 машин, которых можно было разбить на 4 условные группы, что старались маскироваться друг от друга. Что было интересно, их страховала целая группа велосипедистов, которых в Варшаве оказалось неожиданно много. Стоило нам удалиться из центра в окраинные районы, как несколько десятков обладателей велосипедов устремились следом. Конечно, они и раньше кружили рядом, что около гостиницы, что рядом с рестораном, но тогда это было 5-6 человек, сейчас же речь шла о десятках людей. Что касается дома, в целом он был неплох, пыльно, старая мебель и скрипучий паркет, да, но при этом крепкие стены, относительно неплохое расположение и владелец, которому, похоже, абсолютно плевать, кому его сдавать. Ключевой момент, чтобы новые жильцы внесли залог и оплатили за 3 месяца вперед, старичок как раз втолковывал это Лере. Польский жрица понимала не очень хорошо, но тут ей помогал Жорик, с его практически идеальным знанием языка. Что интересно, на конструкта старик тоже не обращал практически никакого внимания, раз и вовсе отодвинул в сторону, чтобы пройти в смежную комнату. Хотя сам владелец дома одаренным не был, самый обычный смертный, который не был способен управлять силой. К моменту, когда он подписал договор, который оформили на имя Леры, до начала войны родов оставалось около 20 минут. Данные по Потоцким и их союзникам Кристина прислала еще когда мы были в дороге. Большая их часть была из досье Бильского и могла немного устареть, но более свежей информации на руках сейчас не имелось. Впрочем, для определения целей этого с лихвой хватало. Так что я собрал небольшой военный совет в гостиной третьего этажа, в составе себя самого, Леры и Билли, плюс Сандала с Мьёльниром и Жорика. Оболенский, судя по его виду, тоже был не бы не прочь принять участие, но навязываться не стал. Лишь с негодованием оглядел нас и двинулся инспектировать винный погреб, где, по словам владельца здания, имелось около 100 бутылок прекрасного вина. Сандал и правда обнаружил там приблизительно такое количество емкостей без этикеток, наполненных жидкостью. Определить качество на глаз, само собой, было затруднительно, потому Ратибор решил добровольно возложить на себя обязанности сомелье. Я же уселся на диван и, подождав, пока Лера с Билли займут стоящие напротив кресла, окружил нас барьером, обвел их взглядом. Уверен, это и есть проверка. Как минимум, ее первый этап. Хранители хотят посмотреть, как я справлюсь с божественной мощью, которой располагают Потоцкие и во что вся эта война выльется. Жрица и Билли переглянулись, после чего брюнетка уточнила. Божественная мощь, у этих выродков, есть и такая. Похоже, в моральном плане та атака в ресторане ее зацепила более чем сильно, оттенки разума буквально кричали о том, что дева жаждет мести. Есть. Правда, используют они ее странно, при помощи артефактов. Пока я видел только энергию, которая скорее всего принадлежала богине любви из местного пантеона. Но в теории, мы можем столкнуться с чем угодно. Сандал, который осторожно спустился вниз, показал мне Оболенского, который уже откупорил одну бутылку и сейчас сделал из нее первый глоток. Такое впечатление, что князя мало интересовало все происходящее, он был просто рад тому, что выбрался на свободу. На фоне всех рассказов о его буйствах, я бы сказал, что он вовсе ведет себя примерно. Какой у нас план? Численность наших людей невелика, а потому может имеет смысл ударить по верхушке, спалить родовую крепость или что тут у них вместо нее и прибрать к рукам казну, а потом они сами захотят подписать мирный договор. Предложение Акифа звучало относительно логично, если бы не два «но». Первое, я не собирался выкладываться на все 100% и полностью уничтожать Потоцких, а если атаковать их родовой замок, где находится алтарь, именно это и произойдет, стоит уничтожить его, как род польских магнатов разорвут в клочья. Это не абы, у которых имелись многочисленные гарнизоны в других городах и множественно одаренных, что дали присягу клану и стали бы сражаться за него при любом раскладе. Потоцкие быстро лишатся всех союзников и большей части солдат, потом всех своих городов и иных владений, которые не смогут удержать, после чего их либо дорежут, либо оставят доживать век крохотным и мало кому интересным родом, что мечтает о мести. Выглядело, может и неплохо, но только в процессе, шляхта наверняка устроит полноценную междоусобицу, сражаясь за наследство магнатов, чего сейчас, совсем не хотелось бы, ввиду международной обстановки. Второе, дева из Потоцких нанесла удар не по мне, а по моей жрице. Пыталась превратить ее в посмешище и всласть поиздеваться. Мне хотелось ответить в похожем стиле. Потоцкие должны пожалеть, что так плохо занимались воспитанием этой смертной. Анна, вполне ожидаемо, оказалась дочерью главы рода, помимо которой у того было еще двое сыновей. Один сейчас находился в Варшаве, а второй был в родовом Ланьцутском замке. Здесь же, в столице, были двое братьев главы рода со своими старшими детьми. Заседание сейма, на котором решался вопрос открытия военных действий, привлекло в Варшаву множество патрициев самого разного уровня влияния, включая высшую знать. Уничтожать родовой алтарь мы не станем, по крайней мере, на текущем этапе. Вот по их собственности в столице пройдемся, тем более, почти все взрослые члены рода сейчас здесь и находятся. Билли бросил косой взгляд на Леру, снова посмотрел на меня, уточнил: а мои люди будут участвовать, или мы снова станем резервом, как в прошлый раз? Судя по тону, второй вариант ему не сильно нравился, но именно он был правильным. Способности морских охотников слишком сильно отличались от техник, к которым привыкли в этом мире. Конечно, если у кого-то возникнут вопросы, то это можно будет решить, но все же этот момент оставался спорным, в зависимости от ситуации. Но в случае необходимости, вы станете ударной силой, которая выступит и сотрет врага в порошок. Капитан тяжело выдохнул, глянул на меня из-под нахмуренных бровей. Мои ребята уже начинают бурчать, мы слишком давно не сражались, наши клинки изголодались по крови, разум по напряжению схватки, а глаза по виду добычи. Мне оставалось только пожать плечами. Обещаю, что как только представится такая возможность, вы отправитесь в бой. Возможно, это произойдет куда раньше, чем ты думаешь. Тот с недовольным видом кивнул, а к беседе присоединилась Лера. Если это проверка, то на что они вообще хотят посмотреть? Я не понимаю. Ну, разобьем мы этих Потоцких, спалим их дворец, отправим женщин в бордели Пусана. Что смогут увидеть хранители? Самым очевидным ответом было бы то, что они посмотрят на мои методы противодействия божественной мощи, которой располагал противник. Но с другой стороны, ради такого совсем не обязательно было затевать войну с влиятельным родом. Достаточно организовать нападение собственными силами, при помощи наемников, полностью контролируя ситуацию и держа место схватки под плотным наблюдением. Сейчас же, они даже не представляли, где именно я нанесу удар и как он будет выглядеть. А среди тех, кто сейчас за нами следит, нет настолько сильных одаренных, от которых я не смог бы оторваться, даже будучи простым смертным в ранге мастера. Чуть подумав, я достал Дарфон и отправил сообщение Дарье. Перехватить переписку при помощи артефакторных устройств связи было невозможно, так что мы условились, при необходимости поддерживать контакт таким образом. Вопрос, который я задал, был очень простым: есть ли среди рода Потоцких члены Ордена Хранителей? И если да, то сколько? У Рюриковны есть доступ к данным имперской разведки и информации рода. Намного больший массив информации, чем тот, которым могут оперировать Кристина или Бильский. Следом послал сообщение и Кристине, попросив составить список из 30 самых сильных одаренных этого мира. Потому как реакция людей на князя Оболенского начинала немного смущать. Либо он являлся одним из сильнейших воинов, который по какой-то причине считал необходимым подчиняться Рюриковичам, либо именно полякам не повезло с отсутствием тех, кто способен ему сопротивляться. Убрав Дарфан, глянул на терпеливо ожидающую жрицу, чей разум все еще был охвачен желанием мести. «Подождем дополнительной информации и уже потом станем делать выводы». Так и внула, но все же практически сразу уточнила. «Это ведь может быть и простым совпадением, разве нет? Мне оставалось только пожать плечами. Возможно. Но если так, то оно произошло очень удачно для тех, кто за нами наблюдает». Сделав короткую паузу, добавил: «А теперь обсудим наши варианты. К моменту, когда мы закончили, до официального начала боевых действий оставалось около минуты. Сандал же показал мне приближающиеся боевые группы противника. Потоцкие решили не мелочиться, позиции на соседних улицах занимали около 200 пехотинцев, которых сопровождали полсотни одаренных. Легкая бронетехника с артефакторной защитой, точно такие же, напитанные силой боеприпасы для оружия. Сандал хорошо чувствовал мощь, которой был пропитан свинец. Более того, даже пригнали два танка, что заняли позиции на перекрестках ниже и выше по улице, полностью заблокировав движение. Интересно, у них всегда так войны родов происходят? Ладно тот дом, в котором мы находимся, но если их гвардия примется стрелять из всего, что сюда пригнала, то зацепит и соседние здания, в которых живут гражданские, что вовсе ни сном, ни духом не знают о начавшемся конфликте. Звякнул Дарфан. Сообщение от Дарьи. Как минимум, трое из рода Потоцких входит в орден. В приложенном документе полная сводка. Не вздумай вмешивать в войну Оболенского, он слишком легко входит в раж. Трое хранителей, значит, интересно. Но до конца все равно непонятно. С какой стороны ни посмотри, все это имеет немного смысла. Разве что некто, помимо анализа моих действий, хочет ослабить Потоцких. Желает сразить двух оленей одной стрелой. Гвардия противника пока оставалась на позициях. Видимо, ждали приказа. Я же, после недолгого размышления, повернулся к Билли. Концепция меняется, действуем по второму варианту. Отправляйтесь на улицы и покажите врагам, что такое настоящая ирландская ярость. Глава 17. Бонус от Джорика. Морские охотники двинулись в бой с такой искренней и незамутненной радостью на лицах, что столкнувшиеся с ними гвардейцы Потоцких сначала даже не поняли, что перед ними противник. Видимо, не привыкли, что вражеские воины прут на них в полный рост, лучась от довольства и скаля зубы. Впрочем, через несколько секунд до передовой группы поляков дошло, кто именно приближается к их позициям, и они ударили. Пехотинцы открыли огонь, поливая артефакторными пулями приближающихся ирландцев, а двое одаренных пустили в дело огненные оттиски. Первый контакт закончился спустя считанные мгновения, полным и кровавым разгромом врага, а потом ирландцы и правда явили миру свою ярость. Сначала противник считал, что у него есть шанс на победу. Потом старший из выживших офицеров отдал приказ перейти к обороне и принялся вызывать подкрепление. А еще секунд через 10, несколько уцелевших солдат бежали по улицам, бросая назад панические взгляды. Сандал недовольно рычал, но тем не менее не вмешивался. Рано пока для спутников. Уверен, у Потоцких найдутся дополнительные силы, чтобы попробовать нас остановить. Повернув голову к Лере, что замерла рядом, негромко отдал команду: «Поднимай конструктов, мертвой плоти рядом хватает». Девушка отреагировала неглубоким кивком, сразу же принявшись работать с плотью. Параллельно уточнила: «Почему ты сменил вариант атаки? Что произошло?» Я глянул на картинку, которую передавал Сандал, и пожал плечами. «Ты была права, им нужна не просто демонстрация, и не проверка того, как я выстою против божественной мощи. Они хотят иного». Стоило отметить, некромантка стала в разы сильнее. Мало того, что сейчас она разом поднимала почти 2,5 сотни конструктов, разбивая их на отряды и наделяя некоторых псевдоразумом, так еще и успевала вести со мной беседу. «Чего именно?» Голос прозвучал чуть глухо, но она явно слышала мой ответ и, что самое важное, смогла его осмыслить. Скорее всего, взглянуть на то, как я поведу себя в схватке с хранителями, воспользуюсь ли ситуацией, чтобы ударить по ним и выпытать тайны ордена. Так что, в каком-то смысле, вы оба с Билли были правы. Мы не станем прятаться и мудрить. Просто ударим по столичному дворцу Потоцких. Даже если тут скрывается что-то еще, так будет правильнее. Та чуть помолчала, после чего выплюнула очередной вопрос. А та девка, что на меня напала? Жорик скрежетнул костяными клинками и тоже повернул голову, впившись в меня внимательным взглядом. Если выживет, то она твоя. Сама решишь, что с ней делать. Судя по молчанию в ответ и тем оттенкам разума, что я наблюдал, ответ жрицу вполне удовлетворил. А через минуту мы уже покинули здание. Рядом немедленно оказался Билли, который с толикой недовольства косился на поднятых мертвяков. Моих парней бы так хватило. Тут и сражаться толком ни с кем. Эти только под ногами мешаться ведь будут. Произнося последнюю фразу, кивнул на ближайшего мертвеца, а я усмехнулся. Посмотрим, как ты заговоришь, когда дело дойдет до настоящего боя. Тот тихо буркнул, что от нескольких сотен новых самоубийц в форме, его мнение не изменится. Но после этого возмущаться перестал, молча двинувшись рядом. Первый отряд Потоцких оказался на нашем маршруте спустя каких-то 5 минут. Не слишком большой, 150 солдат и около 30 одаренных, в ранге не выше мастера. Скорее всего резерв, оставленный на всякий случай поблизости. Команда Билли и конструкты перемололи за считанные мгновения. В этот раз враг вышел навстречу единой группе и бегать за целями по всей округе не потребовалось. Потом они попытались накрыть нас с геликоптеров, из автоматических пушек. Безусловно, я понимал, что возможно здесь так принято. В каждой стране свои традиции. Но обстреливать одаренных из обычного оружия, на что они надеялись? Рассчитывали, что артефакторные снаряды вот так запросто прошьют выставленные щиты. Для того, чтобы сбить 3 воздушные машины, даже не пришлось отдавать приказ Сандалу, воины Акифа справились сами. Один слитный удар и вниз рухнуло 3 смятых куска металла. Первую попытку остановить нас всерьез, противник предпринял на небольшой площади, около которой уже не было гражданских, да и из близлежащих домов их убрали, буквально выгнав в принудительном порядке. Хотя, услышав громкое оповещение о том, что район вот-вот станет зоной боевых действий, горожане и сами спешили убраться подальше отсюда. Представленные наблюдатели все еще держались поблизости, так что все заинтересованные лица точно были в курсе происходящего. Вот чего я не понимал, так это причины, по которой никто до сих пор не вмешался. Варшава была столицей и жила под гербом короны. Но как-то не заметил я ни королевской армии, ни родовой гвардии Собиских, что пыталось бы предотвратить развитие конфликта. Как у них вообще город сохранился при таком отношении к уличным боям? Стоило передовым группам лириных конструктов пересечь площадь, как их атаковали, ударили воздушными и огненными печатями, дополнительно к этому, щедро поливая артефакторным свинцом. Потоцкие выстроили линию обороны с противоположной стороны площади, отправив еще 2 отряда на фланги, чтобы зажать нас в клещи. Если в предыдущий раз почти всю работу проделали ирландцы, то теперь солидная ее часть пришлась на долю жрицы. Конструкты устремились в бой, рассыпаясь по узким переулкам города, ведя по противнику огонь и норовя навязать рукопашную схватку. Основную массу ирландцев я отправил против отряда противника, что заходил справа. Еще несколько морских охотников устремилось налево, чтобы поддержать атакующих костяков. Можно, я спою им про егерей, они же точно еще не слышали. Сандал, который кружил над полем боя, с трудом удерживался от того, чтобы вступить в схватку. Я отлично чувствовал, как его разум требуется окунуться в бойню, что происходит на земле и помощь союзникам. Но пока было рано. Если команда Билли и конструкты Леры справлялись сами, значит угроза невелика. Жди. Атаковать строго по моему приказу. Тот рыкнул, завернув кульбит в воздухе. Потом увидел спутника жрицы, что мчался по улице и в голос возмутился. А почему Жорверику можно? Я кашлянул, но до дракона уже дошло, что вопрос не слишком корректный. Тем более, если учесть, что его могла слышать жрица, после того, как я использовал божественную мощь для нейтрализации вражеского плетения, она стала куда лучше видеть Сандала, даже в его призрачном облике, и порой прекрасно его слышала. Правда, прямо сейчас она была занята, использовала свежие мертвые тела для создания нового типа костяных конструктов, одного из тех многих, с которыми дева экспериментировала в Пусане, пока они выискивали эффективные методы противостояния подполью, а заодно отрабатывали сценарий подавления полноценного мятежа. Спустя несколько мгновений в воздух взмыли 100 странных крылатых созданий, напоминающих гигантских комаров, только сделанных из еще недавно живой плоти, с которой капала кровь, до частей скелетов. Вместо того хоботка, через который насекомые пьют кровь, у каждого имелся длинный острый шип. На первый взгляд, новые бойцы не годились ни для чего, кроме психологической атаки, Мощи внутри них было немного и казалось, что шипы создания не справятся даже с кольчугой тысячника. Потому, одаренные противника лишь мельком оценили новых врагов и вернулись к противодействию обычным конструктам, в которых клубилось куда как больше мощи. По комарам же открыла огонь обычная пехота. Стоило признать, артефакторные пули гвардии Потоцких сбивали крылатых уродцев вполне эффективно, но выкосить все цели солдатам оказалось не под силу. И совсем скоро окрестности огласили вопли ошеломленных одаренных. Такое бывает, когда небольшой костяной конструкт, вместо того, чтобы сгореть или быть отброшенным твоей защитой, одним уколом прошивает ее, моментально заражая твою энергоструктуру. Мелких крыланов из мертвой плоти не посчитали опасными, потому за считанные мгновения из строя оказалась выведена половина одаренных противника. Оставшиеся были вынуждены переключиться на новую угрозу. Тем более в воздух взмыло не меньше тысячи новых, созданных Лерой, конструктов. А она молодец. Я всего лишь показал ей несколько хитрых комбинаций, связанных с заражением энергетического каркаса противника. Такие чаще всего использовались сущностями низших порядков и дикого происхождения, потому как божества обычно располагали врожденным или внедренным иммунитетом к подобной дряни. Стараясь защитить от подобных атак и членов своей свиты, либо героев, что орудовали под опекой того или иного бога на земле, такие комбинации оставались уделом фавнов, дриад, диких сатиров, троллей, циклопов и иных древних рас, что были бесконечно далеки от нас по уровню мощи. Как выяснилось, на одаренных из числа смертных подобные плетения работали тоже безукоризненно. Разгромив и этого противника, мы двинулись дальше. Сметали отряды гвардии Потоцких, обрастали новыми группами конструктов и заставляли местных жителей в спешке покидать свои дома, а еще привлекали внимание, помимо пары созданных на грубом уровне призрачных конструктов, за нами наблюдал десяток живых птиц, подконтрольных одаренным и несколько воздушных химер. Похоже, кто-то из поляков занимался теми же разработками, что дом Шуани за империи Цин. Тут кости под землей можно использовать. Я глянул на Леру, что шагала по левую сторону от меня, смотря вперед чуть расфокусированным взглядом. Используй, можешь задействовать все, что окажется поблизости. Жрица никак не отреагировала, но через пару минут Сандал показал, как небольшой сквер взорвался фонтанами земли, разбрасывая брусчатку, а потом в воздух взмыл самый настоящий костяной дракон, почти такой же, как у чернокровых в Мурманске, разве что поменьше в размерах, да и природа силы у него была иной. Правда, со стороны казалось, что в бою мы используем как раз энергию мертвых душ. Пара хитроумных плетений, отпечатки детально проработанной ауры, что оставляли ложный энергетический фон, и еще одна комбинация, которая искажала энергетическую структуру некроконструктов, сделали свое дело. Уверен, поблизости были одаренные, что разбирались в тайнах хранителей и чернокровых. И прямо сейчас они наблюдали, как я вовсю использую ту самую силу, что поставили себе на службу эти два ордена. Это означало очень простую вещь: никакой моральной разницы между нами нет, а предыдущие конфликты обусловлены обычными человеческими факторами, желанием власти, денег, собственности, всего того, из-за чего смертные готовы убивать, а иногда и умирать. Наш поход к дворцу Потоцких, что находился недалеко от центра города, привлек внимание не только наблюдателей. В трех кварталах от флангов параллельным курсом двигались силы гарнизона, как минимум, несколько тысяч обычных солдат и одаренных, с каждой стороны. Потом Сандал вовсе показал колонну танков и бронетехники, что входила в город по шоссе. Они находились слишком далеко, чтобы рассмотреть герб, но что-то мне подсказывало, это королевская армия, а не силы Потоцких. В воздух поднялся еще один костяной дракон, к которому присоединилось несколько десятков громадных наземных големов. Между конструктами, что плотным строем окружали нашу троицу, проскользнул Жорик, стряхивающий кровь с клинков на брусчатку. Думаю, они скоро ударят. Слишком близко мы подошли. Я бросил удивленный взгляд на конструкта. Лера не только достала артефакт со знанием языка, но еще и заложила в его разум десяток книг по военному делу. Сама дева лишь покосилась на помощника, сконцентрированная на задачах. А я повернул голову к Прохору. Чувствуешь души умирающих? Чуть бледный парень, который то и дело озирался вокруг, не выпуская из правой руки револьвера, кивнул. Да, они тут повсюду, им страшно, очень страшно. Пожав плечами, я проводил взглядом очередную душу, что с безумной скоростью умчалась вдаль. Это наши враги, им и должно быть страшно. Попробуй поймать одного из них и задержать на месте. Адъютант покосился на меня и, чуть подумав, кивнул. После чего, действительно попытался. Не слишком успешно, посмертный образ вырвался и улетел в сторону, быстро скрывшись из виду. Вторая попытка захвата привела к такому же результату. А вот девятая неожиданно оказалась почти успешной. Он затормозил душу погибшего гвардейца Потоцких. Тот, пусть и продолжал движение, но делал это гораздо медленнее. Я немедленно пустил в ход божественную силу и, дотянувшись до энергетической структуры души, осторожно пустил в ход следящее плетение, чем-то напоминавшее то, которое я ставил на Виконта Илье или копию Анны Волконской, только в данном случае, работающее с чистой энергетической структурой. Душа все-таки вырвалась, умчавшись вдаль. У Прохора было слишком мало практики, чтобы с ней справиться. А спустя несколько мгновений, нам стало не до экспериментов. В этот раз польские магнаты не стали бросать против нас очередной отряд гвардии, увеличив его численность за счет солдат-союзников или спешно переброшенных из другой части Варшавы отрядов. То ли у них закончились войны, то ли кому-то пришла в голову здравая мысль сменить тактику и прекратить обеспечивать нас потоком сырья для новых солдат. Сложно сказать. В любом случае, теперь нас встретил куда более серьезный противник. Члены рода Потоцких, окруженные вассалами из числа местной аристократии. Судя по родовым перстням, которые рассмотрел Сандал, среди последних было немало глав фамилий или патрициев из главных семей. Само собой, с ними явились и лучшие гвардейцы, чьей задачей была защита своих господ. Еще они прихватили с собой мощные артефакты. Причем, эти точно были из арсенала самих Потоцких. Я отчетливо чувствовал нотки божественной мощи, которые питали выставленные стационарные барьеры, куполы трусов, как называл их Марс, щиты, что надежно укрывали тех, кто под ними укрывался, но при этом позволяли им самим атаковать, чем, надо сказать, враг вовсю пользовался. Передовые группы конструктов перемололо в порошок, а одному из ирландцев, что сунулся вперед, оторвало добрую треть корпуса вместе с одной рукой. К счастью, повезло. Остальное тело осталось целым и разуму было за что зацепиться, так что его просто оттащили в тыл. Разъяренный капитан некротических воинов рявкнул, отдавая приказ, и к вражеским щитам устремилось несколько акул. Сверху рухнули костяные драконы. По брусчатке улиц загрохотали шаги големов. Противник парировал все атаки, быстро и грамотно. Сейчас против нас сражались одаренные, которые отлично знали свое дело и прекрасно понимали, что им требуется делать, а главным их отличием от всех предыдущих был очень простой факт: помимо знаний, у них было еще и достаточно силы, чтобы притворить все необходимое в жизнь. Ответный удар обрушился сразу же, десятки мощных, сверкающих силой печатей, обугленными клочьями опал вниз один из драконов Леры, обратились в пыль сотни некроконструктов, разорвало надвое еще одного из воинов Акифа. «Мьёльнир, твой выход!» Короткая команда, и живой камень умчался вперед, на лету меняя форму и переходя в призрачное состояние. Опустившись на крышу одного из домов, рядом с линией обороны противника, потянулся к артефактам-накопителям, что питали барьеры. Да, в них была толика энергии высшего порядка, но не так много, как у самого божественного спутника, и уж точно меньше, чем в защите родовой крепости Абы. Потому справился он практически сразу. Какие-то секунды и щиты схлопнулись, заставив врагов с нервным удивлением оглядываться на одаренных, что отвечали за поддержку контуров. Еще мгновение, и озверевший от ярости Билли отдал команду запустить акул, а над кварталами польской столицы разнесся раскатистый рык. Шли по лесу егерря, смерть обрушилась на них сразу и со всех сторон. Совсем недавно элита одной из шляхетских партий была уверена, что справится с неожиданной угрозой, которую изначально немного недооценили. Теперь они лишь пытались спасти свои жизни. Безуспешно, надо сказать. Сандал, который наконец обрел свободу действий, не был настроен отпускать кого-то с миром. Разрывались надвое тела, падали на брусчатку человеческие мозги, превращались в кровавое месиво сердца. Через несколько минут дракон примчался к нашей небольшой процессии и ссыпал в мою руку трофейные перстни. 7 родовых перстней Потоцких, члены главной семьи, которые оказались в столице и вышли на бой. Еще 3 родовых артефактов их союзников. Самого магната или его дочери среди погибших не было, так что я дал приказ двигаться дальше к дворцу. Тем более остановить нас было некому. Несмотря на все разрушения, которые произвели, как мы, так и противники, королевские войска не вмешивались. Хотя, как мне казалось, если посчитать всех военных, что широким кольцом окружили нас, то получалось не меньше десятка тысяч человек. Когда Сандал показал дворец, я невольно удивился. Ни одного солдата, ни единого воина, готового к битве, ни одного, в панике бегущего слуги. Неужели глава рода дал команду отступать? Через секунду широкие створки дверей дворца, что вели во внутренний двор, распахнулись, и Сандал показал мне вышедшего из них смертного. Мгновение я с некоторым ошеломлением наблюдал за ним, оценивал, присматривался, убеждался, что мне не показалось. Потом сухо процедил: всем оставаться на своих местах, к дворцу не соваться, ни при каком раскладе, кварталы поблизости заблокировать. Лера, с трудом вынырнув из схемы управления конструктами, разжала губы. Что там, или кто? Я усмехнулся. Сила, с которой вам пока рано сталкиваться. Ответ озвучивал уже на ходу, расталкивая конструктов и быстро продвигаясь к зданию. Возможно, прозвучало слишком размыто и с налетом пафоса, но за нами наблюдало слишком много разнообразных личностей, да и времени было не так много. Я хотел перехватить противника до того, как он вступит в контакт с конструктами Леры или морскими охотниками. По одной простой причине: вышедший мужчина, на пальце которого красовался перстень главы рода Потоцких, буквально сиял от скрытой в нем божественной мощи, той самой силы, обладателя которой я видел совсем недавно, египетского бога со ослиной головой и скверным характером. Глава 18. А это от Сандала с Мьёльниром. Ворота были распахнуты, так что я просто вошел внутрь и двинулся по боковой дорожке, огибая дворец. Чуть скорректировал свою ауру, так чтобы с точки зрения наблюдателей она фанила энергией мертвых душ. В грядущей схватке окажется задействована мощь, происхождение которой им потребуется как-то объяснить. Оптимальным вариантом была маскировка под ту же самую силу, которую используют оба ордена. Один из призрачных конструктов, что наблюдал за схваткой, придвинулся слишком близко, и Сандал одним молниеносным рывком оказался рядом, сожрав его. Несмотря на все меры маскировки, подпускать чужих шпионов совсем вплотную было бы откровенной глупостью. Набросив кольчугу, я обнажил меч, подаренный Шуйским, вливая в него силу. Вот и пригодился княжеский клинок. До этого я использовал объем энергии, который могло выдержать любое оружие среднего качества. Сейчас же планировал выложиться по полной. Было бы куда лучше, имейся под рукой мой собственный божественный меч, но вытащить его из свернутого пространства я так и не мог. Впрочем, он, в отличие от всех иных артефактов, хотя бы переместился в этот мир вместе со мной. Как смерертный, такой и проверернул. В рыке Сандала, который наблюдал за противником, слышалось только гнева, смешанное с недоумением, и я его понимал. Та мощь, которую излучала фигура Потоцкого, была божественной энергией в ее чистом виде. Встреться мы в начале моего пути, и я бы сказал, что передо мной стоит сам Сет, но сейчас объем мощи искры позволял разглядеть, что божественной сути внутри этой смертной оболочки нет. Тем не менее, он излучал силу Бога. Как такое возможно? Какой-то хитроумный артефакт, что позволял людям временно использовать заемную мощь божества. Даже если так, то откуда он его взял? Даже если представить, что этот поляк безумным чудом убил Сета, у него никак не могло оказаться комбинации, которая позволяла бы сохранить божественную мощь. Вернее, могла, само собой. Как говорили парки, в этом мире нет ничего невозможного. Но тогда он вряд ли бы удовлетворился ролью одного из польских магнатов. Мы встретились около выхода из внутреннего двора. За его спиной возвышалась громада дворца, а за моей шелестели листья высаженных в саду деревьев. «Кто ты такой? Зачем напал на мою дочь?» Голос смертного искажался силой и звучал странно, как будто раскалываясь на отдельные звуковые потоки, что отражались от стенной земли, охватывая все пространство вокруг. Сандал на момент остановился в воздухе, скосив вниз один глаз. Что-то нервно пискнул Мьёльнир, а я невольно усмехнулся. Понятно, что в этой схватке виновны кукловоды из числа наблюдателей, но не будь Анна Потоцкая самовлюбленной юной сиреной, что привыкла жрать чужие жизни на завтрак, ничего не произошло бы. Твоя дочь первой напала на деву из моей свиты, а ты не захотел разобраться в обстоятельствах, решив, что лучше сразу объявить войну. Я увидел, как скривилось его лицо. Сейчас мы сойдемся в бою, из которого живым выйдет лишь один. Ради чего ты лжешь? Смертные все же порой забавны. Ты говоришь им чистую правду, а они утверждают, что это ложь. Но стоит сделать наоборот, облекая насквозь лживые слова в красивую обертку, как они им охотно верят. Это правда, даю тебе свое слово. Хотя, признаюсь, я не ожидал, что ты обладаешь подобной силой. Божественная мощь, что сейчас находилась внутри смертной оболочки Потоцкого, активно рвалась наружу, пробивалась тонкими струйками, искажая пространство и создавая вокруг такой фон, что подслушать наш разговор было невозможно. С таким мог справиться разве что полноценный бог, обладающий всей своей силой. Но если где-то рядом имелся такой, то от него не спас бы и выставленный мной барьер. Поэтому я продолжил, задавая вопрос: откуда она у тебя? Как ты заполучил силу бога? Расскажи, и тогда появится шанс решить это дело миром. Магнат внимательно посмотрел на меня и внезапно оскалился в усмешке. Тебя ведь послал магистр, да? Или это Ганза? Кто из них отдал приказ вырезать мой рот? Я молчал, отпечатывая в памяти новую информацию, а сам он сделал шаг вперед, продолжая говорить. Хотя, это не важно. Сначала я убью тебя, а потом начнется новая эра рода Потоцких, и ни один вшивый пес не сможет нас остановить, потому что я убью их всех. Глаза смертного знакома полыхнули силой. Если механизм обретения им божественной мощи я пока не понимал, то вот эти отблески помнил хорошо. Первый симптом боевого безумия у одного из членов свиты или героя, который получил слишком много чужой силы. На первых порах, когда мы только учились и делали ошибки, такое порой происходило. Стой, ты разве не чувствуешь? Твой собственный разум сейчас растворяется, переваривая все сложные мысли и чувства. Попробуй сравнить свои мысли сейчас и размышления вчерашнего дня. Сравни, и остановись, иначе в конце останутся только самые простые и примитивные желания. Судя по тому, насколько быстро Потоцкий начал впадать в безумие, он воспользовался божественной силой, не озаботившись даже примитивной защитой своего сознания. И боюсь, я уже знаю, какой станет мысль, что будет преобладать в разуме магната. То самое «я убью их всех». Только вот интерпретировать эту фразу он станет буквально, а не только в отношении собственных врагов. Твои потуги смешны, а ты жалок. Твоя смерть тоже будет жалкой. То, что произошло в следующий момент, заставило меня искренне изумиться. Не каждый день увидишь, как энергетическая структура смертного стремительно плавится и за какие-то доли секунды становится образом сета, который выступает поверх его тела, на манер энергетического доспеха. По сути, он провернул почти тот же самый фокус, что Абе Саматерасу. Только в данном случае, поляк использовал образ сета, чтобы совместить его со своим собственным телом. Получил энергетический конструкт, что стал продолжением его плоти. Такое я видел впервые. Впрочем, раздумывать уже было некогда. Противник поднял руку, подтягивая к себе песок с дорожек, и сформировал в правой руке копье. Тряхнул полупрозрачной ослиной головой, что сейчас закрывало человеческий череп, и бросился в атаку. Не слишком ловко, но зато крайне быстро, а еще щедро и без всякой экономии расходуя силу. Ее у этого отпрыска Эребуса было более чем достаточно. Выставленный барьер он рассек все тем же копьем, а потом попытался достать им и меня. Напитанный божественной мощью клинок принял удар на себя, а сверху рухнул сандал. Формально, удар оказался успешным, он вонзил когти прямо в голову противника. Плохой новостью было то, что сквозь защиту энергетического конструкта они не прошли, а Потоцкий нанес стремительный удар рукой, отшвырнув дракона в сторону. Сделал еще один рывок ко мне, выбрасывая копье вперед. Я видел сета в бою и мог точно сказать, поляк двигался точно так же. Да и техника управления песком была у сущности со слиной головой, одной из излюбленных. Хотя, то же самое можно было сказать почти о любом из египетских богов. Когда живешь в пустыне, уметь управляться с песком – это жизненная необходимость. Уклонившись от следующего удара и парировав еще один, я попытался сам достать его клинком. Но ни один из трех моих выпадов не достиг цели, а вот противник едва не всадил копье мне в живот, заставив отпрыгнуть назад. Сандал обрушил на него струю призрачного пламени, но это тоже не сработало. Слишком плотная защита. Для того, чтобы такую пробить, требуется не меньшая концентрация силы. Драконий огонь для подобного не подходил, даже если извергался божественным спутником. Когда противник снова бросился в атаку, С моего правого запястья сорвался Мьёльнир. Обернувшись массивным дротиком, зачерпнул побольше божественной силы и в момент, когда наше оружие столкнулось, вонзился в бок конструкта. Первый слой защиты он успешно пробил, но потом завяз, а следом враг заблокировал его, сдавив со всех сторон и едва не разорвав нить, что нас связывало. С неба снова рухнул атакующий сандал, а я ударил оттиском, который использовался при схватках с другими богами. Это было рискованно, искра едва дотягивала по объему, чтобы использовать подобные печати. На момент перехватило дыхание, а по энергетическому каркасу промчалась волна боли. Но затея сработала, Потоцкий отвлекся, дав Мьёльниру возможность вырваться. Правда, столкновение с плетением, его кольчуга благополучно выдержала, в случае успеха, печать должна была расплавить энергоструктуру противника. Даже частичный результат осложнил бы циркуляцию и применение силы. Вместо этого оттиск бесполезно разбился о защиту. Вокруг правого запястья обвился Мьёльнир, чей разум сейчас фанил испугом. СС силен, СС собака. Сам Потоцкий неожиданно издал короткий, лающий смешок. «Я вижу мощь внутри тебя, сверкающее ядро, в котором заключена сила. Но ты слабее меня, ты ничтожество, ты уже проиграл». Судя по рвущемуся голосу и самим фразам, процесс распада его сознания шел полным ходом. Жаль, на его личную силу это никак не влияло. Разве что на решение, которое принимал смертный, охваченный божественным безумием. В этот раз он ударил печатью, мощным воздушным оттиском, который, судя по его задумке, должен был разорвать меня на части. Несмотря на то, что в удар было вложено немало божественной энергии, моя кольчуга выдержала. Правда, враг сразу атаковал снова, а третий удар поднял меня в воздух, отшвырнув на пару десятков метров назад. Катнувшись по земле, я вскочил на ноги, мельком отметил марево, что окружало нас со всех сторон. Смертный не мог удержать внутри всю силу, и она продолжала активно утекать в пространство. Сколько же этот идиот получил мощи, что до сих пор бьется со мной на равных, хотя и расходует ее с такой же щедростью, как Вакх Амброзию. Сейчас ты умрешь, слабак, а потом я пожру тебя, саму твою сущность. Я оскалился в ответной усмешке, смотря на фигуру, затянутую легкой дымкой, через которую смутно просматривались очертания ослиной головы. Попробуй, мало получить силу бога, нужно еще знать, как ей пользоваться. Тот что-то невнятно взревел, а в следующую секунду вверх взметнулись фонтаны песка. Магнат решил не мелочиться, стягивал его со всех направлений, обрушивая на меня, закручивал около моей фигуры настоящий вихрь из подконтрольного материала, который стремительно менял свои свойства. В отличие от Сета, у меня не было материала или стихии, который я мог бы управлять на подобном уровне. Зато имелась масса даров, поглощенных после победы над Смольяниновым, среди которых нашелся подходящий, позволяющий работать с воздухом. Полноценная интеграция дара в энергетический каркас требовала времени, потому я ограничился тем, что соединил его с искрой, при этом подведя к основным внутренним каналам. Безусловно, я мог бы использовать божественную силу в ее чистом виде, но что-то подсказывало, резерв Потоцкого превосходит мой, и пусть по прошествию недолгого времени он спалит смертного, гарантированно того прикончив, но прямо сейчас это обеспечивало ему перевес. Дар же позволял расходовать намного меньше энергии на манипуляции со стихией, как говорил Марс, оптимизировать расход ресурсов. Правда, брат обычно подразумевал жизни солдат, но для текущей ситуации фраза тоже подходила. Я ударил разом по трем направлениям, рассек вихрь на части, разбросав их в разные стороны и погасив скорость. На момент показалось, что угроза полностью миновала, но уши тут же уловили яростный рев противника, а через секунду вокруг начался настоящий хаос. Он не просто собирал песок отовсюду, теперь Потоцкий обращал в него все, что попадалось под руку. Брусчатку двора, каменную кладку стен, мебель, землю из своего сада. При этом он толком не управлял выплескиваемой мощью. Да, основной целью являлась моя фигура, но сила хлестала по всем направлениям, сокрушая и уничтожая все на своем пути. Я как будто оказался в центре мощной песчаной бури, которая застилала абсолютно все. Что-то рычал сандал, который пытался пробиться к врагу, чтобы еще раз попробовать его на зуб. Отдавал накопленные резервы энергии Мьёльнир. Слабо пробивалось беспокойство Леры, которая находилась где-то снаружи. Выставленный мною щит держал удары. Ответные атаки рассекали потоки песка. В песчаную муть ушло зажженное солнце Аматерасу, вслед за которым отправилось мощное копье, сотканное из божественной мощи. Бесполезно. Каждый удар наносил врагу какой-то урон. Но совсем не того плана, как мне бы хотелось. Похоже, внутри Потоцкого было столько силы, что для нейтрализации очередной моей атаки, он лишь пускал в дело новую порцию, при этом сжигая свой разум и становясь еще менее предсказуемым, зато не получая никаких физических повреждений. Стонал воздух, медленно оседала громада дворца, что разваливалась на части, с корнем вырывала деревья, которые еще не растворились в круговерте силы. А я пытался придумать план, который мог бы сработать. Судя по всему, у него громадный объем мощи, ранее принадлежавший Сету, что значило, при помощи обычных атак, Потоцкого не одолеть. В прошлый раз меня выручила техника свадебного ритуала, но сейчас ситуация кардинально иная. Да и энергетический конструкт Сета, это вовсе не то же самое, что образ Аматерасу. Последняя мысль натолкнула на неожиданную идею и отдал короткий приказ Мьёльниру. Моя собственная смертная оболочка уже давно поднялась в воздух, оторвавшись от земли, но живой камень смог благополучно пробиться через песчаную бурю и добраться до почвы. Углубившись, начал двигаться в сторону противника. Отец редко обучал нас своим техникам, как минимум, по той причине, что опасался кровопролития. Когда над всеми богами стоит кто-то один, куда более сильный и бдит за порядком, это одно. А вот если у каждого найдется оружие против подобного лидера, то ситуация станет абсолютно иной. Тем не менее, некоторые плетения, которые могли пригодиться нам в схватках с другими божествами или их слугами, он показывал. Например, то, что разрывало контакт энергетического конструкта с мертвой плотью. Звучит несколько странно, да, но это был излюбленный прием финикийцев, использовать в сражении костяных воинов, каждый из которых был совмещен с энергоконструктом. Техника Юпитера позволяла на мгновение разделить эти две составляющие и спалить телесную оболочку, сделав так, что объединяться конструкту больше будет ни с кем. В случае с финикийцами, это означало его быстрое развеивание, они использовали комбинацию, которая быстро и без излишнего расхода силы, создавала мощных воинов, но свои изъяны у нее тоже имелись. Например, гибель энергетического конструкта после уничтожения мертвяка, к которому он цеплялся. Финикийские боги в целом любили простые и эффективные решения, позволяющие оптимально использовать силу, но слишком зациклились на этом, забыв о банальном наращивании мощи, из-за чего и проиграли. Давление на щит постепенно росло, а я уже не пытался отвечать ударами. Бесполезно. Они попросту тонули в том бурлящем и сокрушающем все океане силы, что меня сейчас окружал. Сандал с трудом пробился ко мне, тоже укрывшись за щитом. Наш канал связи едва не разорвало, дракон был в бешенстве из-за того, что чуть не погиб от руки смертного, получившего каким-то чудом порцию божественной силы. Я вливал все больше божественной мощи в нить, что связывало меня с Мьёльниром, стараясь поддерживать ее стабильность. А когда он оказался прямо под противником, вновь атаковал того, провоцируя выплеск энергии с его стороны. В песчаную бурю ушло еще одно сверкающее и сплетенное из чистой силы копье. Цели оно достигло, но практически сразу рассыпалось облаком, едва заметных, через бурю, вспышек. По окрестностям прокатился хохот Потоцкого, звук которого, казалось, скользил по песчинкам. А потом полыхнула молния, который я ударил через Мьёльнира. Хохот оборвался. Спутник же вырвался из-под земли, собираясь сокрушить смертную оболочку магната, которая должна была временно лишиться энергетического каркаса. Момент и мой разум затопило искреннее недоумение Мьёльнира. А потом я внезапно понял, что давление на щит исчезло. Более того, песок вокруг снова стал обычным. Не до конца, понятное дело, но уже не являлся убийственным божественным оружием. Смущало, что я пока не получил ни капли силы, хотя, по идее, должен был. Опустившись на землю, повел взглядом вокруг, песок оседал все быстрее, прекращая кружиться в воздухе. Еще чуть и должен появиться полный обзор. Впрочем, последнее означало и внимание со стороны всех, кто наблюдал за боем. Потому я отправил вперед Сандала, его собрат по-прежнему транслировал лишь удивление, не переходя к конкретике. Вот дракон сразу продемонстрировал мне картинку. Если быть до конца точным, груду песка. Сначала я не понял, и только через секунду разум осознал случившееся. Как только энергоконструкт отделился от смертной плоти, та сама обратилась в песок. Действие способности Сета было завязано на его образ, и работу этого божественного навыка никто не останавливал. А вот оболочка Потоцкого от чего-то подобного защищена не была, потому сама моментально стала песком. Мьёльнир неожиданно нырнул в эту груду и через секунду показался снаружи, сжимая в своей ложноножке какой-то предмет, кольцо, металл, который выдержал удар Сета. Божественный артефакт, мелькнула была мысль, что тогда от него и фон должен исходить соответствующий. Но следом сразу пришла вторая, сейчас вокруг все настолько пропитано божественной силой, что даже находящийся почти вплотную Мьёльнир не сразу ощутил присутствие предмета. Через секунду живой камень обвился браслетом вокруг моего запястья, а я забрал у него массивное кольцо с небольшим изумрудом. Секундой по смертной оболочке прокатилась волна крупной дрожи, а в разум хлынул поток образов. Когда все прекратилось и я поднял веки, то обнаружил, что сижу на земле, слегка присыпанный падающим сверху песком. Отряхнувшись, поморщился от боли, глянул на сандала, который завис рядом в воздухе, ощутил беспокойство Мьёльнира и разжал губы в усмешке. «У меня для вас две новости, хорошая и плохая».